Москва. Такое такси. Мы вышли из вокзала в Москву. Люди все ходят, ходят, несут вещи из поезда. А потом автомобильчики стоят, а дальше еще большие автомобили, как вагоны. В них много людей насаживается. Автомобили гудят, а потом рельсы идут прямо по улице. Только совсем низенькие, а по ним ходят вагоны, только без паровоза. 3 штуки сразу, и они не гудят и не свистят, а звонят звонком. И тоже туда люди насаживаются с чемоданами, и так просто, безо всего. А там дальше дом стоит, очень большой, с башней, и от него еще дома, а наш носильщик говорит: «Вам такси?» Мама говорит: «Да-да, такси». Мы пошли за носильщиком. А такси — это автомобиль. Можно сесть, и он повезет, куда ты захочешь. Мы с мамой сели. В автомобиле маленькие диванчики. А впереди тоже на диванчике дядя, который правит. Мама ему говорит: «Шофер, свезите нас. Вот тут адрес». И дала шоферу записочку. И вдруг в автомобиле что-то загудело, затряслось. Это шофер пустил машину. Автомобиль поехал, а кругом все люди, и я боялся, что мы наедем. А наш автомобиль все гудел, все кричал гудком на людей, и мы не наехали. Вдруг на нас стал наезжать вагон, и он все время звонил. Мама закричала: «Шофер, смотрите, трамвай, остановитесь!» А шофер говорит: «Не волнуйтесь, гражданка», и не остановил. А трамвай повернул и побежал по другим рельсам, совсем вбок и вовсе не на нас. А мама во все стороны оборачивалась и меня за руку держала так, что больно. Как в Москве на улицах. Потом мы поехали там, где совсем узко. Дома с 2 сторон высокие, все окошки, окошки. Кругом трамваи звенят, автомобили кричат гудками всякими. И вдруг сзади как завоет. Я думал, это ничего, а наш шофер вдруг сразу в бок повернул, к самым домам, к тротуару, где люди ходят, и даже стал. А это нас перегнал автомобиль, как маленький вагончик. Он очень громко выл на всю улицу. Он белый, и на нем красный крестик. Я закричал: «Почему?» А шофер обернулся ко мне и говорит: «Скорая помощь, за больным поехали. Там в автомобиле и кровать есть. Вот ты себе голову разобьешь, за тобой приедут и в больницу». И мы опять поехали. Мы ехали, и нас нисколько не трясло, потому что в Москве на улицах очень гладко, будто пол, только черный. Мама сказала, что это асфальт. Потом я вдруг увидал. Впереди нас едет бочка, очень большая, как цистерна. И из нее сзади выливается вода, и прямо назад и вбок брызгает, и поливает весь асфальт. Я закричал: «Ай-яй-яй, как смешно! Вот и выбежит вся вода!» И стал смеяться, нарочно громко. Вырвал у мамы руку и стал в ладоши бить. А мама засмеялась и говорит: «Фу, глупый какой! Это нарочно поливают водой, чтоб пыли не было и чтоб не было жарко». Мы догнали бочку, и я увидел, что это автомобиль, а не бочка. А впереди тоже шофер, как и у нас. Светофор. Потом мы остановились, и все другие автомобили остановились, и трамвай остановился. Я закричал: «Почему?» Мама тоже сказала: «Почему все стали? Что случилось?» И встала в автомобиле, и глядит. А шофер говорит: «Вон, видите, красный фонарик? Светофор». Мама говорит: «Где? Где?» А шофер пальцем показывает. и наверху на проволоке над улицей мы с мамой увидали фонарик. Он горел красным светом. Мама говорит: «И долго мы стоять будем?» А шофер говорит: «Нет, сейчас вот проедут, кому через нашу улицу надо переезжать, и поедем». И все смотрели на красный фонарик. И вдруг он загорелся желтым светом, а потом зеленым. И шофер сказал: «Теперь можно, зеленый огонь». Мы поехали. А сбоку через нашу улицу шла другая улица. И там все автомобили стояли, никто на нас не наезжал. Они ждали, чтобы мы проехали. А потом еще раз на улице горел красный фонарик. А я уж знал и закричал: «Дядя, стойте, красный огонь!» Шофер остановил, оглянулся и говорит: «А ты молодчина!» Потом мы опять остановились, а огонька вовсе никакого не было. А только я увидал. Очень высокий милиционер поднял руку вверх и так держит. Потом он рукой махнул, чтобы мы ехали. Он как руку поднимет, так все станут. Автомобили, трамваи и бочки всякие, и лошади тоже. Только люди могут ходить. Милиционер — самый главный на улице. А потом мы приехали к дому. Мы приехали в гостиницу «Москва». Дом очень большой. Высокий-высокий, шофер сказал. Вот приехали, гостиница «Москва». И мы с мамой туда пошли, а там сразу большая комната, как на вокзале. А потом пошли в самый угол, и там дверь. Вдруг дверь отворилась, и оттуда вышли люди. А потом мы с мамой туда вошли. Там маленькая комнатка, совсем крохотная, как будочка. И там диванчик, и электричество горит. И туда вошел с нами дядя. У него пуговки золотые. Он в коричневой куртке и штанах коричневых. Он закрыл дверь, и мама сказала: «Десятый этаж, пожалуйста». А он говорит: «Пожалуйста». И ткнул пальцем в кнопку. Там на стенке их много, как пуговки. Он только ткнул, комнатка тряхнулась, а в двери окошечко, и видно, что мы поехали вверх. Я испугался и схватился за маму, а мама говорит: «Не бойся, это лифт, нас вверх поднимают». А я все равно боялся. Потом мы стали. Дядя открыл дверь и говорит: «Пожалуйста». Мама говорит: «Скажите, лифтер, а где наши чемоданы?» Он говорит: «Не беспокойтесь, принесут». И лифтер опять ушел в лифт и запер дверь. А мы с мамой остались. Как в гостинице. Комната большая-большая. Пол блестит, как лед. И очень скользкий. И коврики на полу, как дорожки в саду. И цветы стоят на полу в больших горшках. Диваны, кресла. И столики очень блестящие. Я сказал: «Мама, мы здесь будем жить? А где же бабушка?» А мама говорит шепотом: «Бабушка на даче. И чего ты орешь? Здесь нельзя кричать». И вдруг к нам подошла тетя в белом фартуке и стала с мамой говорить.